Макияж. В этом деле для вас не может быть мелочей. Макияж должен быть тщательно наложен и подобран к вашему типу внешности. Мы не будем давать специальные советы, как именно нужно нанести макияж, какого цвета должна быть губная помада, тени для век или тушь для ресниц. Вы уже наверняка привыкли к определенной цветовой гамме, и не стоит начинать экспериментировать прямо перед собеседованием. Всякое может случиться, и эксперимент может не удастся, а вы уже готовы отправиться на собеседование. Конечно, вам очень хочется выглядеть сверхкрасиво и произвести впечатление своим видом на всех, кто на вас взглянет, но не нужно слишком стараться в этом. Макияж деловой женщины, даже в будущем деловой, может быть не только тщательно и аккуратно нанесен, но он должен быть неброским и элегантным. Ваше собеседование должно состояться, скорее всего, в дневное время, поэтому не используйте яркие краски для декоративного макияжа, потому что вы будете выглядеть так, как будто пришли не на собеседование, а на ужин при свечах. Не забудьте, что все элементы вашего макияжа должны органично сочетаться между собой, быть в единой гамме. Если вы хотите сделать макияж в теплых тонах, то придерживайтесь только теплых оттенков и наоборот. Кроме этого, основной тон вашего макияжа должен гармонировать с цветом одежды. Некрасиво выглядит женщина, которая одета в серо-розовых тонах, а макияж у нее выполнен в коричневых. Ваш собеседник сразу заметит несоответствие в цветах. Конечно, он не сделает вам замечания, но отметит этот факт про себя. Цветовое разнообразие, конечно, нужно, но не в облике деловой женщины. Вообще, как известно, он должен корректировать вашу внешность, делать ее более привлекательной, но ни в коем случае не менять до неузнаваемости. Так что делаем мы вывод. Все в вашем облике перед собеседованием должно быть гармонично и делать вас особенно красивой. Не забывайте об этом. Оценивать вас в первую очередь будут, ориентируясь на ваши профессиональные способности, но и на внешность, и это немаловажно. А теперь осталась небольшая деталь. Несколько капель хороших духов или туалетной воды, и вы просто неотразимы. Только остановитесь на нескольких каплях. В противном случае ваш собеседник будет просто задыхаться и ждать, когда же вы, наконец, выйдете от него. От вас должен исходить едва уловимый аромат, который манит к себе, а не раздражает. Каждому работодателю хочется иметь симпатичную сотрудницу, хотя это и не значит, что вы можете идти на собеседование, совершенно ничего не зная. Не забывайте, что первое впечатление о человеке складывается в первые 5 минут. Каким оно будет, зависит только от вас.